Глава 18. «Вот, отнеси, мадам Летиции», — произнес месье Харви спустя 2 дня после прихода элегантной дамы, вручая мне небольшой сверток, обернутый в тонкую коричневую бумагу и перевязанный потертой бечевкой. Его узловатые пальцы, покрытые мелкими шрамами от многолетней работы с механизмами, слегка дрожали. «Скажи, чтобы не забывала их заводить». «Хорошо», — коротко ответила, так и не рискнув расспросить мастера, что между ним и мадам Летицией произошло. Уж больно старик не любил вести беседы на личные темы, к себе в душу не пускал и к другим не лез. На мгновение в мастерской повисла привычная тишина, нарушаемая только мерным тиканьем десятков часов на стенах. Но вот месье Харви, вздохнув, снова заговорил. «Но прежде зайди к месье Блэквуду, адрес написан на пакете». «Это район Луцт?» — уточнила беглым взглядом, осмотрев еще один сверток, почти идентичный первому, разве что чуть больше размером. Бумага на углу была слегка помята, а чернила на написанном адресе еще не до конца просохли. «Да, большой серый дом», — кивнул мастер, рассеянно потирая платком свои круглые очки в медной оправе. «Он единственный такой, не пропустишь. Особняк из серого камня с высокими окнами и черной чугунной оградой», — добавил он, водружая очки на нос. «На обратном пути я зайду на рынок и к молочнику», — предупредила я старика, аккуратно вставая из-за стола, за которым провела последние 3 часа, собирая небольшие настольные часы с медным циферблатом. Это были первые часы, которые мастер доверил мне собрать самостоятельно, и я старалась выполнить работу безупречно. Мои пальцы все еще дрожали от напряжения, а на ладонях остались крошечные вмятины от металлических деталей. И, взяв с собой 2 свертка, удобно устроившихся в потрёпанной кожаной сумке на моем бедре, я направилась к двери, накинула на плечи теплый плащ, застегнула потускневшие медные пуговицы и покинула часовую мастерскую. Погода сегодня радовала, впервые за последнюю неделю дождливой хмури. Солнечные лучи, словно любопытные дети, пробирались сквозь тяжелые свинцовые облака. Их свет играючи отражался в многочисленных лужах и начищенных витринах, превращая обычную городскую улицу в калейдоскоп бликов и отражений. Лучи на брусчатке хранили в себе перевернутое небо, а в некоторых плавали красно-золотые кленовые листья, принесенные ветром из соседнего парка. Неторопливо идя по улице, я разглядывала искусно выложенный товар за витринами — свежие булочки в пекарне месье Дюрана, источающие аромат корицы и ванили даже сквозь стекло. Изысканные шляпки в модном салоне мадам Агаты, украшенные причудливыми перьями и лентами. Старинные книги в лавке букиниста, их потертые корешки выстроились ровными рядами, словно солдаты на параде. Спешащие прохожие обтекали меня подобно речному потоку. Дамы в элегантных нарядах, клерки в строгих костюмах с потертыми портфелями, уличные торговцы с корзинами свежих фруктов и цветов. В воздухе витал особый городской коктейль запахов. Сладкая выпечка из пекарни смешивалась с ароматом жареных каштанов, которые продавал старик на углу. Легкий запах прелой листвы от недавнего дождя переплетался с дымом из печных труб, а откуда-то издалека доносился характерный дух типографской краски из печатного дома. Район Луцт оказался респектабельным уголком города, разительно отличающимся от шумных торговых улиц центра. Здесь возвышались величественные 2-3-этажные особняки, каждый со своим характером и историей. Одни щеголяли витражными окнами, переливающимися всеми цветами радуги в лучах осеннего солнца. Другие красовались изящной лепниной и колоннами. Третьи привлекали внимание затейливыми коваными балконами. Перед домами раскинулись палисадники, где даже в эту пору года сохранились островки зелени. Подстриженные кусты самшита, аккуратные розарии, укрытые на зиму соломой, и вечно зеленые туи, подобно молчаливым стражам, охраняющие покой владельцев. Дом месье Блэквуда действительно отличался от остальных своим суровым видом. Трехэтажный особняк из темно-серого камня, чьи стены, казалось, впитали в себя всю мрачность элшиморских дождей за последнее столетие. Чугунная ограда, увенчанная готическими пиками и украшенная причудливой вязью узоров, опоясывала владения подобно древнему крепостному валу. Впрочем, сквозь витиеватые узоры ограды прекрасно просматривался ухоженный сад с аккуратно подстриженным газоном, по которому змеились дорожки из светлого гравия. В центре сада возвышался старый дуб. Его раскидистая крона создавала уютный зеленый шатер, под которым приютились изящная кованая скамейка и маленький мраморный столик. А прямо под водостоком, где серая чугунная труба спускалась по стене дома, нелепо и неуместно рос розовый куст. Его тонкие ветви тянулись вверх, словно моля о спасении от избытка влаги. «Какой болван посадил розу в такое место!» — невольно вырвалось у меня, глядя на это садоводческое безобразие. Я мысленно хмыкнула, даже не пытаясь понять, откуда у меня такие глубокие познания в области садоводства. Были это отголоски моей прошлой жизни или это знания Эмилии, девушки, чье имя я теперь носила? Воспоминания мои и Эмилии удивительным образом переплелись в моем сознании, что было сложно понять, кому они принадлежали. Воспоминания мои и Эмилии удивительным образом так переплелись в моем сознании, что было сложно понять, кому они принадлежали. «Мой садовник, но вы правы, он болван», — прервал мои философские размышления глубокий, чуть хрипловатый голос, в котором слышались нотки сдержанного раздражения и веселья. «Хм, месье Блэквуд», — смущенно кашлянула я, взирая на некогда статного мужчину, чья высокая фигура теперь слегка сутулилась, словно под тяжестью прожитых лет. Его когда-то и сине-черные волосы были густо присыпаны серебром на висках, а в уголках пронзительных серых глаз залегли тонкие морщинки, следы то ли от частых улыбок, то ли от привычки щуриться, разглядывая что-то через свой монокль в золотой оправе. Одет он был с той небрежной элегантностью, которую могут себе позволить только истинные аристократы. Темно-синий сюртук безупречного кроя, жилет из узорчатого шелка цвета старого золота и шейный платок, завязанный таким замысловатым узором, что я невольно залюбовалась этим маленьким произведением искусства. «Мы знакомы?» — проронил мужчина, неспешно приближаясь к забору. Его начищенные до блеска ботинки оставляли едва заметные следы на влажном гравии, а трость мерно постукивала в такт шагам, нарушая тишину сада. «Нет, я от месье Харви, он просил доставить вам заказ», — пояснила, вытаскивая из сумки сверток. «Старый хитрец. И как ему удалось завлечь в свое подземелье такую милую особу?» Рассмеялся мужчина, его низкий, бархатный смех, казалось, согрел промозглый осенний воздух. Следом раздался металлический скрежет несмазанных петель, и тяжелая чугунная калитка с протяжным скрипом отворилась. «Проходите, мадмуазель, деньги в доме». «А я подожду вас здесь», — мой голос прозвучал тише обычного, а ноги словно приросли к земле у самой границы его владений. «Вы же не заставите такого старика, как я, ходить», — насмешливо бросил мужчина, в чьей грациозной осанке и живых движениях не было ничего старческого. «Ну же, я не причиню вам вреда. Откуда у такой молодой и красивой мадмуазель столько недоверия?» «Мадам», — поправила я мужчину, подумав, что месье Харви, этот ворчливый, но заботливый старик, не стал бы подвергать меня опасности. Я некоторое время колебалась, но все же осторожно шагнула к двери, внимательно наблюдая за каждым движением месье Блэквуда.